Но прежде чем я успел спросить ее об этом, столб света, появившийся из-за края ближайшей скалы, сделал ненужными дальнейшие поиски. «Ты пойдешь первым», — сказала Ария, когда мы остановились перед камнем, лежавшим в основании голубого светоносного столба. «Времени почти не осталось, переход вот-вот начнется. Поспеши, ты должен встать так, чтобы свет полностью покрывал тебя». «А ты? Почему ты не превращаешься в птицу?» «Я же сказала, вдвоем переход невозможен. Я прилечу позже». «Почему я поверил ей в тот момент? Может быть, потому что хотел поверить?» «Нет, это неправда. Тогда я ничего не знал и действовал почти бездумно, полагая, что она позаботится обо всем. Лишь позже, когда под моими ногами обозначился вход в туннель, когда вокруг меня стали возникать пока еще призрачные стены монастырского подвала, а образ Арии стал таять на фоне огромной чужой луны, до меня долетели ее последние слова. «Прощай, Игорь, и не вини себя ни в чем. Я сделала это, потому что любила тебя».